Но как бы то ни было, пока плюсов от того, что я сюда попал, больше, чем минусов. Если меня, конечно, не убьет сполоцкая нейросеть, то, что я еще живой, ни о чем не говорит. Сколько она там разворачиваться собиралась? 35 стандартных суток, вот по истечении этого срока как даст, куда даст, как даст, а фиг его знает. Но вполне может быть, что в одно прекрасное, вернее, совсем не прекрасное утро, я просто не проснусь. Может такое быть, само собой, но повлиять я на это никак не могу, так что и заморачиваться нечего. Буду считать, что все будет хорошо, и я скоро обрету наикрутейшую нейросеть. Ведь кто-то же оставался живым после установки такой сети. Если бы таких не было, то и разговоров о них не было бы. Так что буду считать, что я вхожу в число этих счастливчиков. Уверен, что их не так уж и мало. Вполне возможно, что процент выживших после установки такой сети не так уж и мал. Другое дело, что добровольно рисковать своей жизнью мало кто согласится. Вот если бы Пол предложил мне такое, рассказав все честно об этой сети, согласился бы я на установку, да не в жизнь, так и другие. Зачем рисковать, когда можно установить пусть и не такую крутую, но вполне безопасную сеть? Тем более, что такую сеть могут себе позволить только очень непростые люди, а они как раз к своей жизни относятся очень серьезно. Испытания, конечно же, проводились на каких-нибудь преступниках, но скармливать им такую дорогую и редкую вещь, кому это надо? Вот и ходят теперь слухи о том, что такую нейросеть людям устанавливать очень опасно, практически невозможно. Черт, это я себя успокаиваю, что ли? Ладно, все равно сделать ничего не могу, так что буду жить как и жил. Буду исходить из того, что эта чертова нейросеть приживется у меня в мозгах. Вот и надо думать, что я буду делать после того, как сеть развернется. Развернется, это значит начнет функционировать совместно с моим мозгом. Как это происходит, почему, не знаю, и из объяснений Пола Ирина непонятно, но, в принципе, не очень-то и важно. Главное, что это действует вполне успешно. У всех людей, и не люди, тоже. Почему у меня будет по-другому? Я такой же человек, как и окружающие меня. Было бы по-другому, диагност в медкапсуле это бы показал. В принципе, неплохо бы заняться планированием своей дальнейшей жизни, но очень уж не хватало информации. Вот какую профессию мне лучше получить, ни Пол, ни Рина наиболее затребованных профессиях в их обществе не рассказали. Пол был зациклен на медицине, а Рин кроме техники ничего вокруг не видел, а инженер для Рина вообще был чуть ли не божеством. Ну, его понять можно, профессия инженера была его мечтой. А мне что делать? Придется, видно, и в самом деле становиться инженером. И позволяет, да и базы знания инженерные у меня уже есть. Конечно, можно продать их и купить какие-то другие, но вот какие, да и как их продать? По словам Рина, ничего сложного, выставляешь их на сайте продаж в Галланите и все. Но сам он так ничего не продавал и не покупал и знал об этом только со слов знакомых. Ему-то нейросеть устанавливали в училище и базы знаний закачивали там же. Получится ли у меня продать свои базы за хорошие деньги? Ведь базами знания и нейросетями торгует производитель-монополист. Корпорация нейросети, потерпит ли она конкурента? Конечно, я для этой корпорации никакой не конкурент, но все-таки, не придется ли сдавать все свое добро этой самой корпорации с огромным дисконтом, и с чем я тогда останусь? А мне ведь еще на жизнь деньги нужны. Во всяком случае, пока не выучусь, не получу профессию и не начну работать. Ну, что ж, стану инженером, тоже неплохо. А уж потом, когда разберусь как следует в жизни в содружестве, а в частности в королевстве, и буду думать, жизнь у меня здесь будет длинная, надеюсь. Между тем, я все больше и больше отдалялся от Солнечной системы. Умом я понимал, что вряд ли когда увижу Землю, но как-то это не особенно трогало меня. Наоборот, я жил предвкушением чего-то необыкновенного, какого-то чуда. И это при том, что я никогда не был авантюристом и жажда приключений никогда не затрагивала меня. Наоборот, я был очень рассудительным человеком, несмотря на свой возраст. Наверное, потому, что долгое время жил один, и любое неверное решение могло оставить меня без куска хлеба и без крыши над головой. Поэтому, прежде чем что-то сделать, я тщательно обдумывал последствия этого действия. Какой уж тут авантюризм. Но сейчас мне хотелось как можно быстрее добраться до этого самого содружества и окунуться в новую жизнь. Почему-то мне казалось, что все у меня будет хорошо, что все, что хорошо, а черт его знает, хорошо и все. Может от того, что я просто с ума сходил от безделья. Практически весь день я проводил в своей каютке, в четырех стенах. Здесь даже визора не было, да и не помог бы он мне. В столовой визор был, и я научился его включать, но смотреть там было совершенно нечего. Были записи каких-то концертов и совершенно дурацких фильмов. Да и долго зависать у визора мне никто не давал. Любой, перешедший в столовую член экипажа тут же выключал программу, что я смотрел, и включал свою. На меня даже внимания не обращали, как будто меня там и не было. Это сильно раздражало, но ничего поделать я не мог. Я был для всех чужим и прекрасно это понимал. Особенно после разъяснений Рина. Вот с ним отношения складывались не так уж и плохо. Во всяком случае, каждый вечер часа по два мы проводили за беседами. Знал он, конечно, не так уж и много, но я-то знал еще меньше. Вернее, я вообще ничего не знал о жизни в содружестве, но благодаря ему я хоть в чем-то стал разбираться. Конечно, я понимал, что все, что он мне рассказывает, нужно делить на два, а то и на десять. Приврать он любил, но это была хоть какая-то информация. Наконец прошел месяц. Как я его прожил, лучше не вспоминать. Иногда от скуки выть хотелось, но выдержал. И вот наступили 35-е сутки. Как я не хорохорился, как не подбадривал себя, ничего не помогало. Осознавать, что в любой момент ты можешь откинуть копыта, нагрузка на психику непомерная. Я, конечно, успокаивал себя тем, что если бы эта чертова нейросеть могла меня убить, она бы давно это сделала. Ничего не помогало. И вот он, этот решающий день. Весь день провел как на гвоздях. Только на встрече с Рином, при ежедневном выуживании различной информации, посредством включения полного дурака, охов и ахов, а иногда и отвисшей от удивления челюсти, я слегка успокоился. Зато ночью меня опять начало трясти. Забыться смог только под утро, да и то ненадолго. Что-то меня разбудило. Проснулся, а перед глазами какая-то чертовщина, а глаза-то еще закрыты. Я открыл глаза, но чертовщина не пропала. Я пригляделся. Какой-то огромный круг с надписями, но прочесть ничего невозможно, так как он постоянно мигает, да еще и разными цветами. Наконец мигание прекратилось и круг уменьшился. Мигание совсем не прекратилось, а так, слегка подмигивало бледно-зеленым цветом. И надписи можно было разобрать. Разобрать, но не понять, написано было не на общем и уж точно не на русском. Я вперился в этот круг. «Что ж ты хочешь-то от меня, колобок чертов?» Вдруг вместо круга развернулся обыкновенный рабочий стол. «Ну, точно, как у моего компа». Только вот иконок было уж очень много, а в левом верхнем углу слегка подмигивал тот же самый зеленый колобок. Я посмотрел на него, и рабочий стол пропал, только слева, на границе зрения, продолжал подмигивать колобок. Я постарался посмотреть на него внимательнее, и опять развернулся рабочий стол. Поигрался немного и стал разбираться с интерфейсом. Под каждым значком была надпись, слава богу, на общем. Нашел инструкцию и стал изучать. Первым делом залез в настройки. В раздел маскировки сети. Возможностей у этой функции было множество. Можно было вообще скрыть наличие сети. Нет, аппаратура Спалотов ее бы обнаружила, но не всякая, далеко не всякая. По-видимому, мне досталась сеть из загашников каких-то спецслужб. Уж как она досталась пиратам, не знаю, да и знать не хочу, но можно их только поблагодарить. Может, эта сеть предназначалась какому-нибудь спалотскому агенту и именно поэтому не убила меня? А очень даже неплохо угнездилась в моей голове, кто знает. Впрочем, мне-то какая разница, главное, я жив и нейросеть действует. Еще была функция изменения параметров сети, то есть можно было показать любую сеть, хоть четвертого, хоть третьего поколения и любой направленности. И аппаратура любой сложности содружества увидит ту сеть, какую я захочу показать. Хоть медика, хоть инженера, хоть техника какого. А самое главное... Я с этой сетью и в самом деле могу стать кем угодно, медиком, инженером, пилотом. Она и в самом деле была универсальной, а вот какого она была поколения я так и не понял, об этом нигде не говорилось. И что интересно, базовые у меня теперь аж 256 единиц. Чем уж отличается базовый от природного, не знаю, но думаю, это одно и то же. Так что я теперь жуть какой умный. Хотя, думаю, и ум — это совсем разные понятия. Во всяком случае... Умнее себя я совсем не почувствовал. Может, еще рано, может, со временем я буду выдавать одну гениальную идею за другой, сомневаюсь. Ладно, с этим потом разберусь. Возиться мне с этой сетью и последствиями ее установки придется еще долго. Ничего, времени у меня полно. Теперь, наконец, мне было чем заняться. Но самое обидное, что пользоваться нейросетью полноценно я не мог. В своей каютке я теперь свободно ориентировался и пользовался всеми благами цивилизации полноценно, без помощи коммуникатора, то есть неурезанно. Но вот за пределами каюты пользоваться сетью я опасался. Из инструкции я узнал, что маскироваться моя сетка может очень хорошо, под любую сеть Содружества, но вот спрятаться совсем в включенном состоянии не может, и чтобы ее спрятать, ее надо отключить. Не очень удобно, конечно, но это неудобство временное, только пока я нахожусь на корабле. Потом-то наоборот, отсутствие нейросети будет выглядеть странно и подозрительно. Так что за пределами своей каюты я так и продолжал пользоваться коммуникатором. Еще огорчало то, что я не мог учиться. Вот вроде все для этого есть. И базы знаний, и нейросеть установлена, и времени свободного навалом, а воспользоваться всем этим не могу. Контейнер с базами у меня стоял в шкафчике, и проверить его мог кто угодно. И как потом объяснять отсутствие баз? Ведь после закачки на нейросеть чип с базой из черного превращался в бледно-серый, и отличить один от другого было нетрудно. И как мне это потом объяснять? Нет уж, я лучше подожду. Единственное, на что я решился, это выучить 4-ранговую базу юрист. Все-таки по прилету в Содружество мне придется общаться с местными чиновниками, и без юридических знаний мне не обойтись. Так что я ее закачал на сеть через считыватель, а использованный чип выбросил в утилизатор в столовой. Если возникнут вопросы, скажу, что испортил и выкинул. Ну, дикарь я, дикарь. И потом, мне хотелось просто узнать, каково это обучение с помощью баз знаний. Дело в том, что учиться можно было по-разному, то есть в разных режимах. Можно было учиться в фоновом режиме, включаешь в сети функцию обучения и учишься, занимаясь своими делами. Вроде бы удобно, но обучение в этом случае шло очень медленно. Одну базу, ту же 4-ранговую, пришлось бы учить лет 5, по словам Рина. При этом человек становился слегка заторможенным, так как часть мозга отвлекалась на обучение, и оставшейся, по-видимому, не хватало на поддержание организма в адекватном состоянии. То есть человек вел себя как ударенный пыльным мешком по голове. Не очень приятно. Можно было учиться во сне. Многие так и делали. Но в этом случае мозг просто не успевал отдохнуть, что тоже не очень хорошо. Можно было учиться в обучающем трансе, что-то типа медитации. Это уже получше. Днем учишься, а ночью спокойно спишь, и не ходишь потом весь день как сомнамбула, в полусонном состоянии. Оптимальный вариант обучения в медкапсуле. Существовали даже социальные, приспособленные именно для обучения. В них обучение проходило и быстро, и безопасно для здоровья. Можно было даже учиться под разгоном, применяя специальные химические растворы для улучшения процесса обучения. Я выбрал обучающий транс, потому как остальные способы мне не подходили. Для изучения первого ранга базы мне хватило одного дня. Это было что-то. Такой объем информации дома я бы смог усвоить минимум за полгода. Другое дело, что я мало что понял из выученного. Я всегда с подозрением относился к юристам и считал, что мозги у них повернуты немного не так, как у нормальных людей. Законы и подзаконы, акты и подакты, приложения и отсылки к каким-то законам и подзаконам, ужас. И все это написано таким корявым и мертвым языком, что человек с нормальными мозгами понять что-то не сможет. Вот и я не смог. Когда вечером попытался разобраться в том, что я выучил, у меня голова разболелась. Да так, что еле до койки добрался. Решил подождать, пока не выучу всю базу, а потом уже разбираться. Если и не разберусь, то хотя бы запомню. Все равно пригодится. Вот так дни и шли. Днем учеба, вечером посиделки с Рином, ночью нормальный, здоровый сон. Чтобы не превратиться в хряка, пришлось пару часов в день уделять физическим упражнениям. Час до завтрака и час до ужина. На корабле был тренажерный зал, где занимались штурмовики и экипаж, но мне туда, к сожалению, входа не было, так что занимался в своей каютке. Ничего, если всю мебель убрать в стены, места хватало. Не очень удобно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Обращаться с просьбой к капитану о допуске меня в тренажерный зал я не стал. Во-первых, вряд ли разрешит, а во-вторых, если и разрешит, то не факт, что после какого-нибудь спровоцированного спарринга с кем-либо из штурмовиков я останусь целым и невредимым. Вернее, я был уверен, что после встречи с кем-нибудь из этих громил меня отнесут в медблок чуть живым. А вот то, что из медкапсулы я вылезу живым и здоровым, я был не уверен. Нет, живым-то я наверняка останусь, Главный эскин корабля за этим проследит, но вот сжечь мне мозги в медкапсуле Пол сможет. Недаром же он хвастался тем, что он очень хороший врач. Думаю, вряд ли они меня простили. Все-таки и материально, и морально я на них потоптался не слабо, так что поберегусь. А базу юристки я выучил за 3 недели, а она, между прочим, 4 го ранга. Рин мне рассказывал, что он на техника учился год. Правда, он за это время выучил целый комплект технических баз, то ли 9, то ли 10, но 3 го, а некоторые и 2 го ранга. А я 2-й ранг выучил за 3 дня, а 3-й – за 10. И у меня ведь база юридическая, а эти знания мои мозги осваивают не очень хорошо, я бы сказал, со скрипом. Уверен, что техническую базу я бы выучил еще быстрее. Все-таки мои мозги и раньше были предрасположены больше к технике, чем к гуманитарке. Интересно, мои успехи в учебе – это последствия установки сети или я и раньше был такой умный? Нет, понятно, что без сети изучение баз знаний было в принципе невозможно, но вот скорость обучения, или все-таки благодаря сети, а впрочем, какая разница? Главное, что выучил. Теперь бы освоить то, что выучил, а то выучить-то выучил, а вот понять, что выучил, не получается. Я, собственно, и дома, на земле, сознанием законов не заморачивался, впрочем, как и все вокруг. Ну, кто там у нас хотя бы пролистывал уголовный кодекс? У меня таких знакомых не было, да и зачем? И так понятно, что можно делать, а что нельзя. С детства это в голову вдалбливали, сначала родители, потом в школе. Да и жизнь сама по себе учила, а кто этого не мог освоить, тот или в могиле, или учит законы в Сибири, в свободное от валки леса время. А вот как будет здесь, вполне возможно, что то, что хорошо и правильно у нас, там, на земле, здесь как раз и не очень-то и хорошо и правильно. Вот потому-то и учил эти чертовы законы. Понял и в самом деле немного, но это ничего, это просто потому, что я сижу в 4 стенах и пока не столкнулся с настоящей жизнью. Думаю, что со временем все встанет на свои места и выученная база мне очень пригодится. А пока я даже с Рином по поводу выученного проконсультироваться не мог. Ведь по идее я знать что-то из законов Содружества никак не мог. Но зато многое из рассказанного Рином стало понятнее, а то казалось, что он уж совсем какую-то ересь несет. Между тем я все дальше и дальше улетал от земли. Беспокоило ли меня это? Да нисколько. Я вообще не ощущал, что я куда-то лечу. Где бездонная пустота космоса? Где пугающее дрожание космического корабля? Я жил как в какой-то 3-сортной гостинице на Земле. Нет, если бы я мог полазить по всему кораблю, заглянуть в различные технические помещения, увидел бы своими глазами двигатели, энергоустановку, другие чудеса высокоразвитого технологического общества, тогда, может быть, я бы и вдохновился величием того, что я, простой парень с Земли, нахожусь на космическом корабле посреди бескрайнего космоса. Но я, кроме своей маленькой каютки, коридора и столовки ничего не видел. И еще скука, всепоглощающая скука. После того, как я закончил учить базу юрист, делать было нечего совершенно. Я или валялся на кровати, или занимался физическими упражнениями. Но попробуйте позаниматься в маленьком помещении без каких-либо тренажеров. Я даже табуретку не мог использовать вместо гантели, потому что она выдвигалась из стены и никак не хотела от нее отрываться. Хотя, если постараться, то можно было бы оторвать, но наглеть я опасался. За порчу государственного имущества могли и нехило оштрафовать. Знаю, учил. Подходил к концу 3-й месяц моего путешествия на корабле и, похоже, скоро оно закончится. По словам Рина, мы уже летели по фронтиру. Еще немного и доберемся до королевства. Топлива хватит. Нет, так бы его, конечно, не хватило. Но в нескольких переходах от фронтира мы дозаправились. Капитану, вернее, эскину корабля, были известны координаты потерпевшего аварию рейдера королевства. Он так же, как и наш рейдер, удирал от кого-то, но ему не повезло. Встретился с астероидом при выходе из-под пространства. И отвернуть не мог, слишком уж был потрепан. Когда прибыла спасательная экспедиция, спасать было уже некого и нечего, от корабля остались только обломки. Спасатели поснимали, конечно, все, что осталось целым, но танки с топливом не тронули. Вот мы этим топливом и воспользовались. Рин как раз и занимался перекачкой топлива, поэтому и знал столько об этом невезучем кораблике. Меня это, правда, не очень интересовало, а вот то, что скоро будем на месте, заставляло все сильнее и сильнее нервничать. Как там все сложится? Глава 3. На удивление все прошло совершенно буднично. Я, собственно, даже не заметил, когда мы прибыли на станцию, спал. Разбудил меня рыжий пол. Зашел, пнул ногой по койке. На выход. Быстрее. Пошел за ним. Все мои пожитки уместились в небольшой инструментальной сумке на поясе. Подарки Рина. Как раз кофр с сетями и базами поместился. Чип с деньгами лежал в нагрудном кармане. Коммуникатор на руке, планшет в руке. Поплутали по переходам и спустились по трапу на палубу ангара. Вообще-то это был ремонтный док. Здесь корабль будет проходить профилактику, мне Рин рассказывал. Здесь меня ждал капитан с каким-то мужиком. Вот представитель миграционной службы. Сказал капитан и с ожиданием вперил в меня взгляд. Черт, смотрит как на лягушку какую. Да и фиг с тобой. Я тут же заявил, что не имею ни к капитану, ни к экипажу никаких претензий, а наоборот, безмерно благодарен им за то, что они помогли мне добраться до королевства и приобщиться к свету цивилизации. Заливался минут пять. Думал, капитан мне врежет, особенно когда я стал благодарить его за оказанную помощь и рассказывать мужику, какой он благородный и щедрый человек. Только я прервался, чтобы набрать воздуха, как он тут же встрял. Под протокол? Да, под протокол. Он тут же развернулся и ушел. Жаль, я бы еще минут 15 мог бы заливаться соловьем. Мужик не дал мне даже осмотреться. Буркнул. За мной, развернулся и пошел. Я, естественно, за ним. Успел только оглянуться. За спиной оставалась черная громадина корабля. Рассмотреть толком я его не успел, но то, что он огромный, факт. Высотой и длинной с шестиподъездный пятиэтажный дом. Ширину рассмотреть не смог. Мы вышли из ангара. Кстати, через обыкновенную дверь, как там у Райкина, внутри средневекового рыцаря нашей опилки, так и тут, на высокотехнологичной космической станции обыкновенная дверь, как в какой-нибудь квартире на Земле, правда не деревянная, но все же, на корабле двери и то были автоматические раздвижные, а тут ручками надо открывать и закрывать. Сразу за дверью в широченном и высоченном коридоре у стеночки была припаркована небольшая платформа на 4 сидушки, где мы и разместились. Ехали мы минут 20, и хоть скорость была и не очень высока, километров 30 в час, но все равно размеры станции потрясали. А ведь Рин говорил, что их станция чисто флотская и потому совсем небольшая. А какие тогда большие? Чем дальше мы отъезжали от ангара, тем больше станция напоминала обыкновенный город. Если сначала мы ехали вдоль сплошной стены с понатыканными дверьми и воротами, то потом стали появляться и переулки, и окна на стенах. Один раз мы даже заехали в грузовой лифт. Правда, поднимались мы или опускались и на сколько этажей, я так и не понял. Наконец остановились. Здесь дверь при нашем приближении сама отошла в сторону. Зашли в небольшой кабинет. Стол и два стула и больше ничего. Ну, это понятно. Нужно будет хозяину, и шкафы появятся, и кресло. Мы расселись на стулья. Давай знакомиться. Я лейтенант СБ Королевского флота Кинсбар. Ну, вот, приехали. Капитан, собака, обещал отправить меня в службу миграции, а сдал безопасникам. Неужели про мою сеть как-то узнали? Да ты не волнуйся. Просто мне поручили тобой заняться. Сам посуди, откуда на военной станции возьмутся представители миграционной службы. Сейчас побеседуем, и я тебя отправлю на планету. Ближайший борт будет вечером, так что времени у нас много, и куда тебя девать до вечера понятия не имею. По станции тебе разгуливать нельзя, первый же патруль загребет. Вытаскивай потом тебя. Я перевел дух, не все так плохо, как казалось. Потом мы с полчаса, так сказать, беседовали. Лейтенант все пытался выяснить, как я оказался на борту корабля. Я ему втирал, что сам напросился и что чуть ли не на коленях умолял забрать меня с собой в мир цивилизации. Так ничего от меня и не добившись, лейтенант велел мне сидеть здесь и никуда из кабинета не выходить, и слинял. И я часов 6 просидел на этом проклятом стуле. А я ведь даже позавтракать не успел. Вот что здесь за народ такой, самки-собаки. Потом тот же офицер отвез меня на корабль. Корабля я опять толком не разглядел. Платформа подошла прямо к трапу, и меня сразу же завели внутрь. Кто-то из членов экипажа довел меня до каюты, еще меньшей каморки, чем была на рейдере, и ушел. И, главное, все молча. Да и хрен с ними, не очень-то и хотелось. Через планшет связался с эскином корабля, и он мне сбросил схему разрешенных для посещения помещений. Кто бы сомневался, моя каюта и столовая. Ну, к этому я привык. Сразу рванул в столовку. Немного повозился с синтезатором. Он немного отличался от синтезатора рейдера и был попроще, и выбор блюд был похуже. Ладно, не до жиру. Старт корабля проспал, Что-то разморило после обеда. Неделю полета опять провел в нудном безделье. Нейросеть решил пока не показывать, так что учить ничего не мог. Покопался через планшет в корабельной сети, но тут у меня доступа вообще никуда не было, только какие-то дурацкие шоу и сериалы. Попытался, правда, посмотреть один из сериалов, рассчитывая хоть как-то узнать о местной жизни, но не выдержал и 10 минут. Да, наши земные мыльные оперы просто шедевры по сравнению с этим. Хотя, может быть, это как раз вершина творчества, или я просто чего-то не понимаю. Может быть, я и дома-то кроме старых советских комедий ничего смотреть не мог. А уж здесь-то. Так что будем считать, что у меня просто мозги неправильно повернуты. Ну и ладно. Ну, вот и заканчивается мое путешествие. Прилетели к планете Кабир. Это вторая планета королевства. Первая, столичная, Стар. И столица, наверное, называется Стар. А сыновей своих король как называет, интересно? Стар-1, Стар-2, Стар-3, а дочерей, Старка, многообещающее имя. Что-то меня как-то плющит, вон даже на ехидство пробило. Не ляпнуть бы такое вслух, а то ведь тут абсолютная монархия. Могут за неуважение к монарху и на голову укоротить. Пришвартовались мы к станции на дальней орбите планеты. Оттуда меня уже на челноке переправили на планету. До челнока довел член экипажа. Посадил и ушел. Только буркнул: «Тебя встретят». И в самом деле встретили. Полицейские. Но никаких наездов. На своем флаере довезли до города и сдали на руки сотруднику миграционной службы. И тоже в форме. Он тут же отвел меня в медицинский центр. Тут я впервые за 3 с лишним месяца увидел женщину. Нет, они наверняка были и на военной станции, и на припланетной станции, но мне как-то на глаза не попадались. А тут на тебе, да еще такая симпатичная и молоденькая. У меня чуть слюни не потекли. 3 с лишним месяца женщин не видеть. Нейросеть, конечно, как-то подправляла гормональный баланс, и отсутствие женщин я переносил совершенно спокойно, но вот увидел и аж в глазах потемнело. Стою столбом и слова вымолвить не могу. Девушка взяла меня за руку и подвела к медкапсуле. «Раздевайся и ложись в капсулу». Легко сказать, у меня же сейчас штаны порвутся. Но кое-как справился и под смешки врачихи неуклюже забрался в капсулу. Когда вылезал из капсулы, состояние было уже нормальным. Видно, она что-то там подкрутила в настройках. Правда, когда она зачем-то наклонилась над столиком, меня опять начало плющить. Пришлось быстренько одеваться и усаживаться на стул к этому самому столику. Со здоровьем у тебя все нормально. И 153 единицы. Коэффициент восприятия 1.6. Показатели выше среднего. Очень хорошо. Ехидно улыбаясь, проговорила она. На кого выписывать карту в ПИ? Я уже знал, что карта в ПИ – это что-то вроде местного паспорта. А так, это карта физического, психического и интеллектуального состояния. Туда же будут заноситься все отметки моих будущих достижений. Гражданство, сертификаты полученных профессий, поощрения, если они будут, конечно. А вот насчет имени, это вопрос интересный. Вообще-то я Георгий Иванович Анохин, но в содружестве такими длинными именами не пользуются. Рин называл меня просто Гер. В принципе, нормально. А второе имя, так называемое, родовое, Анах, как-то не звучит. Иван, тоже что-то не то. А вот деда моего звали Михаил. Нормально. Гермих. Прекрасно. Посиди немного, Гер. Карта сейчас будет готова. Через пару минут я получил пластиковую карту, размером с нашу банковскую, где были указаны все мои данные на общем языке. Но это только мишура, главное чип, впаянный внутрь карты. Вот на нем обо мне указано и в самом деле все, вплоть до ДНК. Правда, все эти данные дублируются и на нейросети, что и будет сделано, когда она у меня появится. Она у меня, конечно, есть, но в миграционном центре я ее светить опасался. Наверняка они связаны с СБ, а у них я прохожу без нейросети. Так и с полицией недолго. Ну, вот и все. А теперь пройди в 15-ти краткий кабинет. Это на этом же этаже. Я с жалением посмотрел на нее. Неплохо бы с ней романчик закрутить. Очень уж аппетитная дамочка. Но нет, только не с сотрудницей миграционного центра. Потерплю еще, ничего со мной не случится. В 15-м кабинете сотрудник помог мне написать прошение на имя короля о предоставлении мне гражданства королевства. На вопрос, неужели король будет читать мое прошение, тот только буркнул: «Не умничай». Потом вручил мне кучу буклетов и велел явиться сюда же через час для принятия присяги. Куда-то идти смысла не было, и я устроился на диванчике в фойе центра и занялся изучением буклетов. В них различные корпорации королевства рассказывали о замечательной жизни своих сотрудников. Самый красочный буклет был от флота. А уж о тех привилегиях, что дает служба во флоте, можно только мечтать. Я аж зачитался и стал уже подумывать, а не пойти ли мне и в самом деле во флот, и если бы у меня в голове не сидела сполоцкая сеть, то может быть я и в самом деле согласился на службу. Да, настоящие спецы составляли этот буклет, а через несколько минут я стал гражданином королевства Стар, вернее, подданным короля. Никаких помпезных ритуалов. Тот же чиновник, с которым мы составляли прошение, сообщил мне, что прошение было рассмотрено и было принято решение предоставить мне гражданство. Потом я зачитал с красочного плаката текст присяги и получил на карту в ПИ отметку о гражданстве и пинка под зад. Образно, конечно, из центра меня вытурили. Теперь я гражданин и им не интересен. Хорошо, что я отжал у пола 10 тысяч. А если бы их не было, тогда только возвращаться в центр и слезно просить, чтобы меня срочно связали с представителем какой-нибудь корпорации или с флотским вербовщиком, или помирать с голода. Потому как на работу устроиться я не могу из-за отсутствия сети и, соответственно, какой-то профессии, а помогать мне тут никто не будет, не такой тут народ. Можно, конечно, попробовать взять кредит в банке, но не факт, что дадут. Хотя в центре могут поставить нейросеть 2 года или 3 года поколения, если я этого пожелаю, но, опять же, не бесплатно. И тогда они уже будут решать мою судьбу. А куда они могут меня направить на работу? А черт его знает. Даже думать об этом не хочу. К счастью, мне все это не грозит. Отойдя от центра на 0,5 километра и усевшись на скамейку в каком-то скверике, я включил свою сеть. Поставил, как и собирался, инженерную 8 года поколения. Теперь и у меня 184 единицы. Во всяком случае, медкапсула покажет именно такое число. А какое и у меня на самом деле никого не касается, кроме меня, конечно. Теперь главное не нарваться на аппаратуру сполотов. Но к ним в гости я не собираюсь, а в королевстве ее нет. Нет, может, в медцентре, обслуживающем королевскую семью, и есть оборудование сполотов, но кто ж меня туда пустит? Так что можно чувствовать себя относительно спокойно. Именно что относительно. Ну, расслабляться я и не собираюсь. Потом я вошел в планетарный галанит. Пришлось заплатить 100 кредитов, но оно того стоило. Это решало сразу кучу проблем. Обо всем происходящем на планете можно было узнать мгновенно, и работать через нейросеть было одно удовольствие. Только захочешь что-то узнать, как ответ уже в твоей голове, как будто ты это и так знал. Здорово. Конечно, лезло и много разного мусора, типа рекламы, но после установки фильтра эти безобразия прекратились. Просмотрел перечень банков. Счет, то надо открывать. Банков в городе было множество. Были даже банки из республики, давнего королевского недоброжелателя, были из каких-то государств, о которых я даже и не слышал. Да, с этим надо что-то делать, без знания о содружестве я выгляжу и в самом деле настоящим дикарем. Рин мне, конечно, довольно много рассказывал о содружестве, но в основном разные слухи, так как и сам в этой теме плавал, да и не нужны ему были эти знания, а вот мне как раз нужны. Но вроде бы есть база знаний такая, так и называется. Содружество в настоящем и прошлом. Надо будет прикупить и выучить, всегда пригодится. Я выбрал Центральный Королевский банк. Из банков королевства он был самым надежным. А для граждан королевства была еще и привилегия. На вклад накручивалось 1,5%. Не очень много, конечно, но хоть что-то. В других банках и этого не было. А Центральный банк Содружества наоборот, со своих клиентов даже деньги брал. Пусть немного, долю процента за проведенные денежные операции, но все равно неприятно. Единственное неудобство с Королевским банком было в том, что действовал он в основном на территории королевства. Но я в общем-то пока никуда и не собираюсь. Открытие счета много времени не заняло. 5 минут и готово. Привязал счет к своей нейросети и положил на него 9000 кредитов. 900 оставил на банковском чипе. Как мне объяснили в банке, чипами мало кто пользовался. Его можно потерять, его могут украсть или отобрать, но я на всякий случай оставил. Мало ли, из банка направился в магазин «Надежды». Все-таки в своем техническом комбинезоне я выглядел на улицах города несколько странно. Тем более, мой комбинезон был самым простым, типа спецовки. Ну это и понятно, кто б мне выдал что-то дорогое. А вот в городе я в комбинезонах мало кого видел. В основном народ ходил в цивильном. В комбинезонах редко кого можно было встретить, если и попадались, то однообразные, военного образца, с кучей нашивок и нашлепок, которые мало мне что говорили. Ну, понятно, вояки. А вот остальной народ в чем только не был одет, а от обилия цветов в глазах рябило. Особенно отличались женщины, ну это и понятно. Но одеты все были довольно пристойно, то есть ни открытых сисек, ни голых задниц. Ну и слава богу, магазин нашелся недалеко от банка. Да и что его искать? Зашел в Галанит, отправил запрос, и потом по схеме прошел к магазину. Там я слегка приоделся, особо много тряпок брать не стал, только на себя, но хоть нижним бельем обзавелся. Брюки, рубашка, куртка, обувь, все те же боты, после одевания удобно охватывающие ногу, но поприличнее моих старых. Теперь я ничем не отличался от горожан, разве только своим ошарашенным видом. Ну, еще бы, попасть вдруг в город из фантастического фильма со всеми его чудесами. Будешь тут ошарашенным. Хотя я пытался сделать вид, что мне все это знакомо и уже приелось, но не всегда получалось. Больше всего раздражали мелькающие в воздухе различные летательные аппараты. Так и казалось, что один из них сейчас свалится тебе на голову и превратит в лепешку. Ничего, привыкну. После этого направился в ближайшую гостиницу. Снял номер. Предъявлять какой-то документ не понадобилось. Просто сказал свое имя и все. Ну и оплатил, конечно. Оплатил за трое суток. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы продать мои честно добытые нейросети и устроиться куда-нибудь на учебу. Поднялся в номер и завалился на кровать. Хотелось есть, но решил часик поваляться, расслабиться. Слишком много событий произошло за половину сегодняшнего дня, и это после трехмесячного безделья. Аж голова кругом идет. Надо полежать, подумать, наметить какие-то планы на будущее, хотя бы приблизительно. Так, что я хочу получить от жизни. На земле-то понятно, мне ничего не светило. Можно было пойти в армию, военная кафедра в универе была, но как-то мне это не улыбалось. Да вряд ли я чего там добился, все-таки не из училища, а из университета, пиджак, а в армии таких не очень-то жалуют. Пошел бы в науку, в принципе, радиоэлектроника сейчас на земле в фаворе, а это как раз моя специальность. Но я реалист и прекрасно понимаю, что особых талантов у меня нет, и в лучшем случае я добрался бы до кандидата технических наук к концу жизни. В бизнес? Нет, не мое, прогорел бы сразу. Госслужба? Там нужны связи, которых у меня нет, а карабкаться вверх по головам я бы не смог. Слишком подло и гнусно. Я, конечно, не ангел, но не до такой же степени. Так что мне оставалась одна дорога, на завод, благо промышленность в стране начала вроде подниматься. Спокойная, сытая и серая жизнь, в принципе, не так уж и плохо, но хотелось-то большего, а здесь перспективы просто умопомрачительные, если не хлопать ушами, а я и не буду, рогом упрусь, но добьюсь чего хочу, понять бы только, чего я хочу, но, как говорил Наполеон, надо ввязаться в драку, а дальше бой покажет, во всяком случае, пока мне надо вжиться в местное общество, а для этого надо прежде всего получить профессию. Тем более, что все для этого у меня есть, и нейросеть стоит крутая, и базы знаний покупать не надо, уже есть. Правда, выбора по базам у меня не было, мне подходили только базы корабельного инженера, но и это неплохо. Буду ремонтировать, а может в дальнейшем и строить и проектировать космические корабли, но до этого далеко, это только инженерам первой категории под силу. Но какие мои годы, доберусь я и до первой категории, не сразу, но доберусь. Другое дело, что не очень-то хотелось становиться именно корабельным инженером. Это постоянная работа в космосе. Хорошо, если удастся устроиться на какую-нибудь верфь, а то ведь придется вкалывать на кораблях, по несколько месяцев не покидая железной скорлупки. Космос, честно говоря, меня немного пугал. Нет, конечно, хотелось увидеть и почувствовать, что же это такое, космос, а то 3 с лишним месяца проторчал на космическом корабле, а космоса так и не увидел. А может, увидев его по-настоящему, во всей его красе и необъятности, я так влюблюсь в него, что меня оттуда и не выгонишь. Сомневаюсь что-то, хотя, черт его знает. В общем, посмотрим. На обед прошел в кафе рядом с гостиницей. Ничего так, чистенько. Но что интересно, совершенно пустое. Я имею в виду обслуживающий персонал. Даже дроидов не было. Так-то посетители были, человек 5, сидели за столиками и ели. Я тоже присел за стол. Прямо на столе светилась надпись «Меню». Дотронулся до нее пальцем и появился список блюд. Не такой уж и большой, я пролистал весь. Выбрал наугад какое-то блюдо. Посредине стола появилось отверстие, и оттуда поднялась тарелка с блюдом. Куча серых и коричневых кубиков. Вилка лежала на тарелке. Попробовал, ничего есть можно. Серые, вроде как гарнир, а коричневые, мясо. Или рыба, так и не понял. Но довольно вкусно, особенно на голодный желудок. Одной тарелки хватило, чтобы наесться. Запил каким-то зеленым пузырящимся напитком. Потом сдвинул тарелку со стаканом на центр стола и нажал на надпись «Утилизация». Все, стол опять чистый. На столе высветилась сумма и счет, оплатил со своего счета. А неплохо, всего 7 кредитов и я уже сыт. Потратил на обед минут 20. Да и то, дольше разбирался с меню, чем ел. Вернулся в номер и завалился на кровать. Неплохо бы вздремнуть, но надо дела делать. Опять полез в Галанит. Прошелся по продажам нейросетей и баз знаний. Самый высокий рейтинг был, конечно же, у корпораций нейросеть, и по надежности и по выбору. Но и без корпораций много где можно было и купить и установить нейросеть, особенно вторичку. Вернее, в основном, вторичку. Корпорация этим не занималась, а вот в различных частных мед, организациях, сколько угодно. Но и нулевую сеть участников можно было установить, правда, чуть дороже, чем в нейросети. И какой в этом смысл? Черт его знает, но это уже не мое дело. Порадовали и нейросети, и свежие, в упаковке, и вторичка, и довольно много. А уж сколько было баз знаний, на любой вкус. Но цены. Мне на приличную инженерную сеть с комплектом баз знаний пришлось бы лет 20 техникам вкалывать, при этом питаясь воздухом и одеваясь только в набедренную повязку. Слава богу, я этот вопрос решил. Пусть не очень красиво, но решил. Хотя до сих пор удивляюсь, как это я живым с корабля выбрался, да еще и с кучей, считай, денег, чудеса. Или я чего-то не понимаю, как в поговорке, стою на асфальте, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ебай краткое. Ну да ладно, проехали. Выставил медицинскую сеть на продажу, цену установил на 10% ниже, чем в нейросети, все остальное решил пока придержать. Только задремал, как в голове что-то тренькнуло. Посмотрел на рабочий стол сети, мигает значок вызова. Нажал. «Ты подавал объявление о продаже нейросети?» — спросил мужской голос. «Я. Хотелось бы посмотреть. Если посмотреть, то в нейросеть. Я не показываю, я продаю. Чего это я завелся? А, это меня покоробило, что ко мне незнакомый человек на «ты» обращается. Спросонья не врубился, что тут обращение на «вы» к одному человеку и нету, здесь даже к королю на «ты». «Извини, это я не проснулся еще. Слушаю внимательно. Так я и говорю, что хотел бы посмотреть сеть. Если с ней все в порядке, то куплю». «Прекрасно». Договорился с мужиком встретиться в кафе недалеко от гостиницы через час. Надо же, как у меня быстро все. Через час я сидел в том самом кафе и пил какую-то бурду. Вроде как тонизирующий напиток. Гадость. 3 кредита забрали непонятно за что. Правда, кафе было поприличнее того, где я обедал. Во всяком случае, стакан с бурдой мне принес дроид, вроде как официант. Наконец пришел покупатель. Мы с ним опознались опять же через нейросеть. Молодой парень. Хотя кто их тут разберет, молодой он или уже второй стольник разменял. Осмотрел контейнер с сетью, почитал маркировку на контейнере и тут же перечислил мне 800 тысяч. И ушел. Мы с ним и двух слов друг другу не сказали. Быстро тут у них все. Не успел я порадоваться получению денег, как пришло сообщение, что с меня удержали 40 тысяч, 5% налог с продаж. Ну не сволочи, да чтоб вы подавились. На сегодня все, в номер и спать, остальные вопросы буду решать завтра с утра. Слишком много впечатлений, боюсь, голова не выдержит. И так уже ни с того, ни с сего беситься начал. Знал же из юридической базы, что тут все платят налог с продаж, и это меня нисколько не напрягало, а тут аж передернуло всего. Нет, спать, спать. На следующий день, только умывшись, залез в Галанит и стал выбирать себе учебное заведение. Выбор был не особо и богатый. Народ учился в основном самостоятельно. Во-первых, обучение в каком-либо училище или академии было очень недешевым само по себе. Во-вторых, обучение было очным и ничем другим. Кроме как учебой заниматься было невозможно. А народ старался учиться без отрыва, так сказать, от производства. Медленно, конечно, и не так качественно, но зато дешевле. Тем более, что на многих предприятиях существовали специальные центры с обучающими капсулами, в которых за символическую плату можно было проходить обучение в свободное от работы время. Да и арендовать обучающую капсулу было совсем нетрудно. В принципе, и я бы смог учиться самостоятельно, но решил все-таки поступить в училище. Пусть дорого, но не надо платить за аренду жилья и тратиться на питание. Да и хотелось получить все же более качественное образование под руководством опытных наставников. Думаю, мне, как иммигранту, в будущем это поможет. Выбрал я полугосударственную техническую академию. Были еще государственные учебные заведения и полностью частные. По цене разницы особой не было. Процесс обучения был в принципе везде одинаковый, год обучения и полгода практики. Но частникам я по российской еще памяти не очень доверял, а государственных заведений немного опасался. Почему, не знаю. Ну да выбрал и выбрал. Тем более, что академия как раз завершала набор в инженерную группу и занятия должны были начаться буквально завтра. Я, правда, собирался пару недель перед занятиями отдохнуть, погулять по городу, сжиться, так сказать, с местными реалиями, ну да ничего, успею еще. Рванул в академию. Пришлось вызывать такси. Небольшая платформа со стеклянной кабинкой. Сел, назвал адрес. Она как рванет. Сначала вверх, потом влево, вправо, вперед. У меня перед глазами круги, да еще и тошнота подступила. Зато быстро добрался. Расплачивался в каком-то полусне. Вышел и минут пять стоял, просто приходил в себя. Академия оказалась небольшое, всего в 7 этажей здания. Зашел свободно, никто меня не остановил, да и некому было. Пока шел в секретариат, на 3-й этаж, не встретил вообще никого. Даже жутко стало, огромное здание и совершенно пустое. Только в секретариате сидела парочка дам неопределенного возраста. Нет, выглядели-то они лет на 25, но по усталости и какому-то безразличию в глазах, не меньше 150. С одной такой я и пообщался, хотя общением это назвать нельзя. Несколько фраз и скука в глазах и на лице. Поинтересовался у нее о пустоте в здании. Оказалось, что все учатся в учебных капсулах. Облом. Я то думал, что как в нормальном земном учебном заведении, снующий туда-сюда народ, кучкующиеся студенты и девушки, в обтягивающих брючках, в коротеньких юбочках, в прозрачных блузках. Уж я бы не упустил своего. А тут, эх, оплатил учебу. Обошлось мне это в 100 тысяч. Это с учетом того, что базы знаний мои, а так бы около 1,5 миллионов выложить пришлось. Дороговато. Да и стольник было жалко, но куда деваться. Выделили мне комнату в общаге, на 5-м этаже этого же здания. Комната, конечно, простенькая, но все, что нужно для жизни, есть. Да и жить я в ней практически не буду. Почти все время буду проводить в капсулах. Первые полгода. 8 суток в учебной капсуле, 2 дня в капсуле виртуального погружения и 2 дня отдыха. Но отдых не совсем отдых, а отдых от капсулы. А так, полдня спортивные тренажеры и полдня лекции. А потом опять капсула. И так полгода. Следующие полгода. 10 дней учебная капсула и 10 дней капсула виртуального погружения. Ну и по 2 дня, так называемого отдыха. Между полугодичными семестрами неделя каникул. Хотя неделя тут не неделя, а декада, то есть 10 суток. Это я уж по земной привычке, неделя и неделя. Календарь тут не очень отличается от нашего, ничего заумного. Год, 10 месяцев, месяц как и у нас лунный, но 40 суток, в сутках 25 часов, в часе 50 минут, в минуте 70 секунд. Одна секунда – удар сердца, то есть 1 минута 70 ударов сердца, пульс нормального человека. Календари на разных планетах разные, но не очень отличаются, так что привыкнуть нетрудно. Так что на 400 дней мир меня, считай, потерял. Или я выпаду из жизни на целых 400 дней. Ладно, деваться-то все равно некуда. Съездил, забрал вещи из гостиницы. Хотя вещей-то, один небольшой баул, но не бросать же. Заселился в свою комнату и весь день просто провалялся на кровати. Подготавливал себя к учебному подвигу. Только раз спустился на 1-й этаж, в местную столовку, поужинать. А на следующий день началось мое приобщение к техническим знаниям нового для меня мира. Ну что сказать, круто. Теоретических знаний давалось, конечно, немного, в основном практика. Например, я теперь знаю, как заменить маршевый двигатель у фрегата серии Станбис 8го поколения и 7го, вплоть до 1го. И не только маршевый двигатель и не только заменить, но и отремонтировать. Да и с теорией тоже не все так просто. Хоть в базах и был минимум фундаментальных знаний по математике, физике, химии, теоретической механике, но уже после месяца занятий стало понятно, что за 4 года в универе на Земле я получил знаний даже, наверное, и поменьше. И это только за месяц занятий. Другое дело, что все знания были однонаправленные, ремонт и эксплуатация космических кораблей и судов. И теория тоже только в этих рамках. Ничего лишнего. Ну, может и правильно. Полгода пролетело так, что я и не заметил. Какие уж тут девушки. Да и где они, эти девушки? Я их не видел. Группа у нас была из 6 человек и одни парни. В группах техников девчонок, говорят, много, чуть ли не половина, но мы с ними не пересекались. Когда у них лекции, мы в капсулах, когда лекции у нас, они в капсулах. А в город я не выходил, и не потому, что не хотелось, просто сил не оставалось. Тем более, что настоящих выходных не было. В общем-то логично. Сам пришел, да еще и денег заплатил, терпи и учись, или уходи. Но не уходил никто. Во втором полугодии стало полегче. Попривык, да и теории стало поменьше. Упор делался на практику, ведь теперь половину учебного времени мы проводили в капсулах виртуального погружения. И погружение это было такое погружение, что однажды поранив руку о какой-то металлический уголок, я ощутил все прелести от раны, и кровь и дикая боль, которая унялась только при использовании медицинской аптечки, виртуальной. Но ощущения были непередаваемые, так что и в виртуале приходилось впахивать на совесть. Конечно, это все равно не настоящая практика, ведь последствия от ошибки не приводили ни к чему плохому и их можно было исправить, но давали эти занятия очень много. А практика у меня еще будет, немного осталось. Помогло еще, что я отдохнул на каникулах как следует. На время каникул я заселился в хорошую и довольно дорогую гостиницу в городе. Решил себя побаловать хорошей кухней и прогулками по городу. При заселении портье предложил некоторые услуги интимного характера, пообещав девочек на любой вкус. Ну, я и не отказался. И понеслось. В себя пришел только на 10-й день, перед выпиской из отеля. Как в старом анекдоте получилось. Шахтер в конце отпуска выглядывает в окно номера гостиницы на побережье Черного моря и с удивлением восклицает. Нифига себе, тут еще и море есть. Так и у меня получилось. Правда, я нисколько не жалею. Несмотря на то, что грохнул за 10 дней чуть ли не 50 тысяч денег, конечно, жалко, но черт с ними, с деньгами, зато расслабился и в самом деле хорошо. Окончание занятий прошло как-то буднично. Не тебе торжественного собрания, не вручение различных грамот и документов. Просто на нейросеть упала метка об окончании теоретической части инженерного курса 3 и краткой категории. Еще полгода практики и на сети появится метка сертификата инженера. Скорее бы, времени на раскачку не дали. В этот же день надлежало отправиться на станцию для прохождения практики. Станция находилась на орбите мертвой планеты, соседки Кабира. Чисто производственная станция. На ней находились верфи и ремонтные доки. На верфях клепали торгашей. Военные корабли строились на верфях в столичной системе, а здесь только гражданские суда. А вот ремонтировали и гражданские суда, и военные корабли. Вот на одну такую ремонтную верфь меня и направили. Верфь была частная, хотя и довольно крупная. Добрался довольно быстро, еще утром был на планете, а обедал уже на станции. Приняли меня нормально. Из нашей академии сюда постоянно практикантов отправляли, так что к ним уже давно привыкли. Хозяевам верфи это было довольно выгодно, ведь платить практикантам не надо. Да что там платить, даже питание, жилье и одежда были за счет практикантов. Но это еще ничего, практиканты из частных учебных заведений за практику еще и платили. Да, образование тут и в самом деле очень недешевое. Спасибо капитану Рейдера и Рыжему Полу, что снабдили меня, хоть и невольно, средствами, а то пришлось бы подписывать кабальный контракт с какой-нибудь корпорацией. В кредит бы мне столько денег никто не дал. Ну что ж, повезло. На верфи мне понравилось. Не то, чтобы я горел на работе, но было достаточно интересно. И относились ко мне довольно неплохо, несмотря на то, что я был иностранцем, тем более из диких. Но тут все понятно. На производстве судят о человеке по его умению и трудолюбию, а не по происхождению. Я бы, честно говоря, даже остался здесь работать, тем более намеки такие от руководства были. Но, я узнал очень неприятную для меня вещь. После получения сертификата инженера, я автоматически становлюсь офицером флота. Офицером запаса, конечно, но это ни о чем не говорит. Раз в 5 лет каждый офицер запаса призывается на полгода на службу. И я, вернее всего, буду призван сразу после получения сертификата. А так как у меня нет ни связей, ни знакомств, да и вообще я из диких, то служить мне в самой-самой дыре, какую только смогут найти, и по лугадам я вряд ли отделаюсь. Подставить, а потом практически закабалить инженера совсем нетрудно. Простой пример. После ремонта корабля приемная комиссия находит какую-нибудь серьезную неисправность, вернее всего мнимую, и сваливает вину на инженера, проводившего ремонт, и ставит его перед выбором, или рудники, или контракт лет на 20, и что я выберу. А на флоте отношение к инженеру из диких совсем не то, что на производстве, среди таких же инженеров и техников. Там ты никто и звать тебя никак, несмотря на офицерское звание. Просветили меня техники, после того, как я им поставил несколько бутылок бухла в честь окончания довольно сложного ремонта крейсера 8-го поколения 3-го класса, словившего где-то несколько снарядов из тоннельной пушки. Я с ними посидел и от выпивки не отказался. Техники были опытные, отслужившие каждый как минимум по одному контракту во флоте, так что тем узнавшие. На просьбу посоветовать, что мне делать, после получения сертификата, советов получил уйму. Но все сводилось к тому, что от судьбы не уйдешь. Самый для меня оптимальный вариант, по их мнению, сразу после получения сертификата инженера завербоваться во флот самому. Тогда отношение ко мне будет более-менее. И что если я отслужу 10 или 20 лет, ничего со мной не случится. С ними же не случилось. Но один совет мне запомнился. Улететь во фронтир на какую-нибудь станцию и устроиться там. Если станция будет далеко от обжитых мест, то с инженерами там наверняка беда, и я там буду как сыр в масле кататься. Я этот совет запомнил и потом долго его обдумывал. В принципе, никакого отторжения в этом я не испытывал. Конечно, хотелось бы жить на планете, но с моей профессией этого все равно не получится. Жить так и так придется на какой-нибудь станции, ведь все корабельные верфи вынесены в космос. Другое дело, что жить и работать на такой станции, на которой я сейчас нахожусь, не так уж и плохо. Планета-то рядом, персонал станции свои выходные, не говоря уже об отпусках, проводил на планете. А если станция будет глубоко во фронтире, тут как быть, выдержу ли я такую жизнь, находиться постоянно в железной коробке, пусть и огромной, не знаю. Решил пока не заморачиваться и решить этот вопрос для себя после получения сертификата. С получением сертификата тоже получилось все просто. После окончания практики вернулся в академию и сразу прошел в секретариат. Оттуда меня отправили в медблок, где на нейросеть поставили метку инженера третьей категории. Потом опять секретариат, где усталая тетка мне на карту в ПИ поставила такую же метку. И все, ни поздравлений, ни напутствий. Через полчаса после прилета в академию я уже стоял на улице со своим баулом в руке. Ну, вот я и инженер. И что дальше? А дальше буду думать. Очень хорошо думать. Хотелось, конечно, отдохнуть, расслабиться. Естественно, не так, как на каникулах, но отдохнуть бы не помешало. Я ведь полгода в академии, потом полгода на станции только и делал, что впахивал. Практически без выходных. На практике выходных не полагалось, а после работы я еле до койки добирался. А ведь я молодой, здоровый парень, мне с девушками охота время провести и в какой-нибудь клуб сходить и там потанцевать и побеситься. Но очень уж меня напрягала возможность угодить в армию. Тут ведь в деревне у бабушки от военкома не спрячешься. На нейросеть приходит сообщение, что ты призван в ряды доблестного королевского флота и тебе надлежит прибыть туда-то и тогда-то и все. Если не подчиниться, то ты дезертир со всеми вытекающими. А это или каторга, для особо упертых, или та же служба инженером, но уже не офицером, а рядовым и на срок, определенный военным трибуналом. Очень бы этого не хотелось. И главное, нет никаких сомнений, что я в скором времени получу погоны. Я сначала думал, что техники меня просто пугают, прикалываются над диким, но в офисе фирмы, где я проходил практику, мне так и сказали, что я им очень понравился и они с удовольствием заключают со мной контракт на работу после моего возвращения со службы. То есть они и не сомневаются, что меня призовут сразу после получения сертификата. Правда, там затруднились ответить, сразу меня призовут или дадут отдохнуть хотя бы декаду. Но судя по тому, как у них тут все быстро делается, без всяких раскачек, надеяться на длительный отдых мне не следует. И что делать? Рвануть сразу во фронтир? Я, конечно, об этом думал и даже подобрал пару станций, где меня не смогут достать, но не могу же я улететь туда без всякой подготовки. У меня ведь кроме инженерного комбеза, купленного на станции и уже немного потертого, и кое-каких личных вещей и нет ничего. Мне как минимум нужен инженерный комплекс, а лучше еще и технический. Чем же я работать буду? И специализированный эскин мне нужен для инженерных расчетов. Это то, на что у меня денег хватит. А если бы еще инженерный бот умудриться где-нибудь отхватить, то было бы вообще прекрасно. Но на него у меня денег уже нет. Надо продавать еще одну нейросеть, а этого делать очень не хочется. Ведь во фронтире мои сети будут намного дороже, чем здесь.